Глава вторая. Только я взялась за разбор чертежей, принесенных Ксюшей, как она снова появилась в кабинете, плотно закрыла дверь и затараторила. «Ты знаешь, кто это был? Знаешь, да? Что он у тебя делал? Давай, рассказывай. Ну?» «Успокойся. Ты слишком возбуждена. Я понятия не имею, кто это. И мне, поверь, это безразлично». «Это же сам Ракотов». «Сам кто?» «Эта фамилия мне где-то попадалась. Но вспомнить, кто это конкретно, я не могла». «Ракотов! Он олигарх, миллиардер и просто прелесть. Ты что, в интернет не заглядываешь? Новостей не смотришь? Ты вообще в курсе, что в городе происходит?» «Нет, мне некогда такой ерундой интересоваться. Тебе вроде до вечера нужны мои расчеты, так что дай спокойно поработать. Иди уже делом займись. И меня не отвлекай». «Да перестань, это подождет. Какая же ты скучная. Тебе что, совсем не интересно?» «Нет», — отрезала я. Но она не унималась. Налила себе кофе и бесцеремонно уселась на край стола, небрежно отодвинув бумаги и эффектно закинув ногу на ногу. «У Ракотова в Златогорске единственный комбинат в стране по производству чего-то там сложного. Не выговоришь. Концерн «Титан». Это его. Нанотехнологии, что-то связанное с космосом или военным производством, или... не помню. Но это не важно. Ракотов — монополист в производстве этих штук. Их делают только здесь и больше нигде. Даже на экспорт поставляют. Еще у него несколько каких-то предприятий по стране. Заводы, фабрики и все в этом духе. А может, холдинг. Я в этом не сильно разбираюсь. В столице имеет недвижимость. Гостиницу вроде. Спортивный комплекс. Кажется, еще торговый центр. В общем, много всего. И вот зачем мне все это знать? У меня от этого что-то в жизни поменяется? Про «Титан» я, естественно, слышала. Как же? Градообразующее предприятие. Гордость Златогорска. Ну, не знала я до сегодняшнего дня, кто стоит во главе этого концерна. И что? «Такие вещи знать необходимо», — наставительно произнесла Ксюша. «Это же общественная жизнь. Как можно быть такой инфантильной и безразличной ко всему? И вообще, первых людей города надо знать в лицо». Возможно, она и права. Но если бы я раньше знала, кого едва не пришибло, что-то поменялось бы. Я вздохнула. «Ничего». «Слушай дальше. Уж не знаю, почему он много времени проводит в Златогорске. Видимо, из-за концерна. Тут у Ракотова в закрытом поселке есть резиденция. Нет, не резиденция, а дворец. Настоящий огромный дворец. Квартиры еще, возможно, не одна. И какая-то коммерческая недвижимость. А в этом году он выкупил старинное имение, совершенно развалившееся и заброшенное. Оно давным-давно принадлежало какому-то его предку. Хочет восстановить и устроить еще одну загородную резиденцию». «А немного ли загородных дворцов для одного? Он их что, солить собирается?» «Недвижимость лишней не бывает», — тоном занудной учительницы заявила Ксюша. «И откуда ты все это знаешь? Да еще с такими подробностями. Какая недвижимость? Где?» «Ага! Значит, все-таки интересно!» — торжествующе воскликнула подруга. «Ты любого с ума сведешь своей трескотней. Хочешь, не хочешь, будешь слушать», — пробурчала я. «Мне все это рассказала его девушка, Милена Стрижак. О ней тоже не слышала?» «Нет». «Ты даже светской жизнью не интересуешься. Так нельзя. Милена такая стильная и очень милая. Она не пропускает ни одного модного мероприятия. Я ее первый раз увидела на открытии выставки современного искусства. Какое на ней было платье! Розовое, в пол, с разрезом по бокам до подмышек и шнуровкой на бедрах. Естественно, без белья. Представляешь? Ужасно эротично и смело. Стоит бешеных денег». «Ту выставку я, к счастью, не посетила. Выпить бокал халявного шампанского и пялиться на наш провинциальный бомонд мне было неинтересно. Но из любопытства нашла несколько инсталляций с этой нашумевшей выставки в интернете. Нагромождение мебели с велосипедом наверху называлось «Безудержное стремление вперед». А разломанная старая раскладушка, покрытая простынёй с огрызком яблока посередине, — «Высокие отношения предков». «Темная я, современного искусства не понимаю. Не для средних умов. Это вам не классика». А вот Ксюша всегда слыла тонкой и продвинутой ценительницей подобного творчества. «Я слежу за ней в Инстаграме. У нее столько подписчиков. Она очень, очень популярна. заказала мне дизайн-проект имения. Заливалась подруга соловьем. Сделает сюрприз Ракотову ко дню рождения. У нее денег куры не клюют. А у отца адвокатская контора. Фирма «Стрижак» и партнеры. Тоже не слышала? Слышала. Кивнула я, чтобы Ксюха отстала. Какое мне дело до какой-то Милены? И она там работает. У отца, в смысле. Такая опытная юристка, хотя и молодая. И у нее прекрасный вкус. Она знает все модные тенденции. Мы часами обсуждаем ее идеи по устройству поместья. Милена очень умная. Для тебя главный критерий ума, похоже, деньги. А что в этом такого? Нет ума, нет денег. Я не права? Если ты в таком восторге от этой Стрижак, что ж глазки строила Ракотову? Они же вроде как пара, съязвила я. Пара не пара, а пока не женаты. Он холостой. Я тоже очень и очень ничего. Она красиво тряхнула волосами. Ракотов еще в контору придет, не знаешь? Не знаю. Думаю, еще придет. Ну-ну, тогда продолжай в том же духе. Может, и обратит на тебя внимание. На мое замечание Ксюша не отреагировала и продолжила стрекотать. Знаешь, сколько стоит одежка Ракотова? Не знаю и знать не хочу. Скромная футболочка от Армани. Мечтательно простонала Ксюша, томно прикрыв глаза. Снять бы ее и посмотреть, что под ней. А какие джинсы! Как сидят! А спортивный пиджачок! Фигура у него роскошная. Да, роскошная, не выдержала я. Наверняка под футболкой живот полный кубиков. Ты же любишь накачанных мужиков? А этот прям Аполлон воплоти. Ксюша прыснула. Ты ничего не понимаешь. Где уж мне? Мне еще интересно, что у него в джинсах. Снова закатила глаза Ксения. Лично меня сейчас больше интересовало, что у него в голове, а не в штанах. Его обещание вернуться и объявить о размере компенсации ущерба вовсе не радовало, а беспокоило и даже пугало. К счастью, зазвонил мой мобильный и прервал поток красноречия Ксюши. Шеф срочно вызывал к себе, и требовалось мое присутствие. Какие-то проблемы с расчетами. «Извини, дела», — намекнула я на то, что ей пора идти работать. «Ладно, приду в обед, и ты расскажешь, что Ракотов делал у тебя в кабинете, да?» «Ага, сейчас. Жди». Я второй раз за утро вошла в кабинет к шефу. И на этот раз Игорь Вениаминович сидел на диване у накрытого чайного столика. Рядом с ним в кресле вольготно расположился заказчик, ради которого меня и пригласили. Шеф широким жестом указал на пустое кресло. «Присоединяйся». «Доброе утро», — машинально поприветствовала я клиента, перевела взгляд на него и обмерла. Заказчик едва не подавился фирменным чаем шефа, привезенным из Лондона. На меня недоуменно уставился красавец, благополучно переживший недавнее покушение. «Доброе утро», — ошарашенно проговорил он в ответ на мое приветствие, после того, как откашлялся. Чай встал ему, похоже, поперек горла. «Умею я эффектно появиться. Не ожидал он меня здесь увидеть однозначно». «Познакомьтесь, Александр Олегович, Маргарита Валерьевна Орлова», — представил нас друг другу шеф. «Мы уже познакомились». Александр Олегович криво усмехнулся, слегка коснулся тонкими аристократическими пальцами пластыря на лбу и заговорщицки мне подмигнул. «Игривый господин, вот только чем мне это грозит?» «Прекрасно, прекрасно!» Шеф потер руки. «Как и говорил, Маргарита Валерьевна — наш лучший специалист». «Правда?» — с сомнением поинтересовался Ракотов, продолжая откровенно разглядывать меня. Можно подумать, внешность дает представление о профессионализме работника. Хотя, возможно, так оно и есть. Кто знает? Да, Маргарита Валерьевна – прекрасный инженер с богатым опытом работы, несмотря на возраст. Она занималась расчетами крыши на вашем доме. Уверен, с ее выкладками все в порядке. Сейчас разберемся, в чем проблема, и как можно быстро и безболезненно решить ее. Очень на это надеюсь, скептически процедил Александр Олегович. «Даже не сомневайтесь, вы не разочаруетесь в нашей работе». Шеф источал любезность. «Пока я не знаю, в ком разочаровываться. Крыша-то падает». «Однозначно, нашей ошибки там нет». Игорь Вениаминович передал мне чашку с чаем. «Угощайся. Конфеты прекрасные, бельгийский шоколад». «О, мой любимый». Я не смогла устоять перед искушением и взяла одну конфету. Она мягко таяла во рту, и оставляла изысканное послевкусие с горчинкой. Я невольно прикрыла глаза. Ракотов продолжал внимательно изучать меня. «Ну и пусть смотрит, если ему так интересно. Дыру на мне не просмотрит, так что не жалко». Шеф пододвинул в мою сторону чертежи и расчеты. Я знала их наизусть и была уверена, что ничего не накосячила. Но ради приличия полистала бумаги. «А в чем, собственно, проблема?» «На центральной части дворца что-то не так с куполом. Попросту говоря, крыша съезжает», — сообщил хозяин поместья. Я невольно хихикнула. «Съезжает крыша? Ваша?» — хотелось уточнить мне. «Вам смешно, а мне проблемы. Очень надеюсь, что это не по вине вашей фирмы. Иначе я буду очень и очень разочарован». «Как страшно! Он будет разочарован, подумать только!» «Нет здесь моей ошибки, я уверена». «Простите, забавная игра слов. Я не могла стереть дурацкую улыбку с лица. Просто закон подлости. Я так и продолжала глупо улыбаться». «Забавная, но она и правда съезжает. В сторону. Или заваливается. Я не силен в строительных терминах». «Ни минуты не сомневаюсь, что наши расчеты и чертежи верны». Шеф отхлебнул чаю и протянул мне еще одну конфетку. «Это не просто знак внимания. Это поддержка и одобрение. Приятно, что он на моей стороне. Рита, поезжай с Александром Олеговичем и разберись на месте». «Хорошо», — кивнула я. «Завтра я в вашем полном распоряжении в любое время. Когда вам будет удобно?» «Не завтра, сейчас», — безапелляционно заявил Ракотов. «За этим я и приехал. Едем немедленно». «Простите», — растерялась я. «Немедленно не получится. Мне надо закончить срочную работу. Да, Игорь Вениаминович?» «Это подождет», — благодушно промолвил шеф. «Или за тебя ее сделает кто-то еще. Я распоряжусь». «Но я одета неподходяще. На мне было красное платье-футляр облегающее, едва за колено. Куда мне в таком виде лезть на крышу? Если бы я знала, оделась бы соответственно». «И тем не менее, прошу вас поехать со мной сейчас», — настоятельно попросил Ракотов. «Или потребовал. Мои дни расписаны по минутам. Завтра я занят. Ваш неурочный выезд будет оплачен отдельно». «Не в моих правилах отказывать заказчику. Надо так надо. Тем более за это платят». «Ладно, в конце концов мне только посмотреть, а не канаву копать». «Хорошо», — милостиво согласилась я. «Только переобуюсь и захвачу электронную рулетку». Я собрала чертежи и направилась к выходу. «Буду готова через 5 минут».